Вечером мужчина и собака вернулись с охоты. Что надо здесь этой дикой лошади? Ее зовут не дикой лошадью, а как же? А нашим первым слугой. Потому что она будет перевозить нас с места на место всегда и всегда, пока будет стоять мир. Садись на нее верхом, когда отправишься на охоту. На другой день и дикая корова подошла к пещере, осторожно пробираясь между деревьями, чтобы не зацепить за них рогами. За нею прокрался кот и спрятался, чтобы слышать все, о чем будут говорить. Трава. Как пахнет. Все, что угодно, за охапочку. Да, мяу. Еще одно глупое животное готово попасться в ту же западню. И с коровой случилось то же самое, что и с собакой и лошадью. Мяу. И кот подумал про себя то же, что и прежде. Чудная травка. Я в раю. Еще, еще. Дикая корова обещала женщине отдавать ей свое молоко в обмен на чудную траву. А кот вернулся в сырой дикий лес, размахивая своим диким хвостом, и упрямо разгуливал по своей любимой дикой лужайке и вообще всюду, где ему вздумается. Он не сказал никому ни слова о том, что слышал. А когда мужчина, лошадь и собака вернулись с охоты, и мужчина спросил про дикую корову, зачем она пришла в пещеру, женщина улыбнулась и ответила ему. Она уже больше не дикая корова, а первая наша кормилица. Она даст нам теплое белое молоко и будет давать его всегда-всегда. Пока ты охотишься с первым другом и первым слугою, я буду ухаживать за нашей кормилицей. Сено, моя ласточка, сено, еще. На другой день кот притаился, высматривая, не пойдет ли кто-нибудь еще из диких зверей к пещере. Но никто не вышел из сырого дикого леса. Неужели в нашем лесу так быстро кончились дураки? Не верю. И кот прогуливался неподалеку от пещеры в гордом одиночестве. Он видел, как женщина подоила корову, видел, как горел огонек внутри пещеры и чуял запах теплого белого молока. О, этот запах! И кот не выдержал. О, враг мой и жена моего врага, куда ушла моя любимая дикая корова? Дикий зверь из диких лесов, уйди опять в лес. Я только что причесала свои волосы и убрала волшебную кость от бараньей лопатки. И нам больше не нужно ни друзей, ни слуг. Я не друг и не слуга. Мяу! Я кот, который гуляет сам по себе, где ему вздумается. Мне просто захотелось посидеть у тебя в пещере немного. Отчего же ты не пришел в первый вечер с первым другом? Что? Значит, эта собака тебе говорила про меня? Небось, наболтала всякого. Ты кот, который гуляет сам по себе, где ему вздумается. Ты сам это сказал? Ну так и ступай, и гуляй, где тебе вздумается. Кот притворился огорченным. Может быть, конечно, он огорчился на самом деле, но разве он признается? В общем, он притворился огорченным и сказал: «Неужели ты никогда не пустишь меня в пещеру, не дашь погреться у огня, не напоишь теплым белым молоком? Ты очень умная и красивая женщина. Умная, какая ты красивая. И тебе не следовало быть жестокой даже коту». Хм, я знала, что я умна, но не знала, что я красива. Хочешь, заключим договор? Если я когда-нибудь хоть раз похвалю тебя, ты сможешь войти в пещеру. А если ты два раза меня похвалишь, что тогда? Ну, этого не случится. Хотя, а если я два раза тебя похвалю, ты сможешь сесть у огня в моей пещере. А если ты похвалишь меня три раза, что тогда? Никогда я не похвалю тебя три раза. Но если такое вдруг произойдет, если я похвалю тебя три раза, ты сможешь пить теплое белое молоко три раза в день, всегда, всегда и всегда. Тогда кот выгнул дугой свою спину и сказал так: «Пусть в твоей пещере висит шкура у входа, пусть огонь горит в очаге, пусть теплое белое молоко стоит в горшочках, и пусть жена моего врага помнит, что она сказала».